Глава 13. Переговоры. Ирина смотрела на своих людей взглядом, наполненным сложной смесью эмоций. Она понимала, что многие из них захотят остаться здесь в этом времени. Это естественно. Полтора века прошло с момента их исчезновения, и теперь они вернулись в мир, где все изменилось. Гривов и Лунев, как и она сама, стали академиками, их имена вошли в историю человечества. Они читали лекции в университете, делились своими знаниями и опытом, рассказывая о той невероятной экспедиции, которая привела их через звездные просторы и временные барьеры обратно домой. Но Ирина чувствовала и знала, что угроза Дарумов реальна. А их возвращение — это шанс подготовить человечество к возможному столкновению. Пора заняться делом. Она связалась с Меренковым, человеком, который сейчас занимал одну из ключевых позиций в руководстве планеты. «Сергей Федорович, пора заняться делами», — произнесла она уверенно. «Согласен, жду вас», — ответил он коротко. Ирина вскоре прибыла. Меренков встретил ее в своем кабинете, в просторном помещении с высокими потолками, украшенном голографическими панелями и множеством книг на полках. Все здесь говорило о власти и авторитете. Он провел ее в комнату отдыха, где их ждали уютные кресла и небольшой столик с напитками. Они расположились, Меренков готовился к долгому разговору. «Итак, Ирина Сергеевна, — начал он вежливо, — расскажите, где руководитель экспедиции Артамонов Иван Селович и почему он не прилетел с вами?» Соловей внутренне напряглась. Она поняла, что начинается самое трудное — то, что люди называют бюрократией. Каждое слово будет подвергнуто сомнению, каждую деталь придется доказывать фактами. Она не была готова к такому повороту, поэтому решила взять инициативу в свои руки. «Уважаемый Сергей Федорович», — отвечала твердо и даже с вызовом, — «я прибыла сюда не как подчиненная и не как научный руководитель. Я здесь как представитель колонии людей на планете Румия». Меренков замер. Его лицо слегка побледнело, а глаза расширились от удивления. Он явно не ожидал такого поворота событий. Ирина не дала ему времени на размышления. Она продолжила. «Таковы реалии. Я вхожу в Высший совет цивилизации создателей и занимаю должность технолога-ученого. Докладывать вам я ничего не должна. Вести переговоры — да. Докладывать — нет!» Меренков растерялся. Его уверенность начала таять, словно лед под лучами солнца. Он не ожидал, что разговор пойдет в таком русле. Ирина заметила его реакцию и внутренне улыбнулась. Теперь слово за Меренковым, она ждала ответа. Меренков, наконец, отмер. Он такого ответа не ожидал, но предполагал, что он может последовать. Поэтому, поднявшись из кресла, спокойно заговорил, хотя в его голосе уже чувствовалась натянутость. «Зря вы так, Ирина Петровна», — произнес он, стараясь сохранять невозмутимость. «Мы просто хотим услышать результаты рейда. Все. Да и, откровенно говоря, вы не в том положении, чтобы ставить условия». Последовала немая пауза. Пантомима говорила сама за себя. Оба находились в возбужденном состоянии. Меренков стоял, слегка склонившись вперед, словно готовясь к прыжку. А Ирина сидела в кресле, ее пальцы сжимали подлокотники так сильно, что костяшки побелели. Соловей поняла, что они хотят. Ее корабль, ее знания, ее технологии — все это должно остаться здесь. И их заставят работать на людей. В принципе, ничего предосудительного, людей можно понять, Они боялись угрозы, о которой она рассказала, и стремились защитить свою цивилизацию любыми средствами. Но такой вариант для нее неприемлем. Она знала, что их действия могут привести к катастрофе. Меренков отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. Он взял графин с водой и начал наливать ее в бокал, пытаясь выиграть время. Его голос звучал уже менее уверенно. «Ирина Петровна, давайте успокоимся и спокойно поговорим». Далее ничего сказать не успел. Обернувшись, замер, словно окаменев. Перед ним стояла Соловей, уже не в обычной одежде, а в боевых латах, которые переливались металлическим блеском. Ее осанка была гордой, а руки сжимали оружие, готовое к бою. «Будем считать, что разговор не получился, Сергей Федорович», — произнесла она холодно. Рука Меренкова дернулась к кнопке тревоги, но внезапно наткнулась на невидимую преграду. Его тело застыло, а глаза расширились от ужаса. Соловей брала его сознание под контроль. Она быстро считала данные, которые хранились в его мыслях. Так и было. Экипаж хотели насильно оставить здесь, заблокировав их возможности покинуть планету. Она молча активировала общую связь с членами экипажа, которые находились на планете. «Всем немедленно прибыть в терминал космопорта! Боевая тревога!» — приказала безапелляционно. Потом связалась с ЦСОЛом на корабле. «ЦСОЛ, объявляю боевую тревогу! Опустите маскировочное поле, активируйте боевые щиты и возьмите курс на планету. Нам нужно забрать экипаж!» ЦСОЛ мгновенно выполнил приказ. Корабль вынырнул из невидимости, его массивные очертания появились на орбите. Щиты вспыхнули энергетическим светом, а затем корабль исчез из видимого спектра и пропал с радаров. Немедленно пошел доклад председателю Совета планет Керимову. А Соловей, воспользовавшись машиной Меренкова, вместе с ним направилась в здание Совета. Напоследок, перед тем, как покинуть это время, она решила дать заключительный бой. Ее глаза горели решимостью, а мысли метались между холодным расчетом и внутренней тревогой. Получив шокирующий доклад о внезапном исчезновении корабля «Коршун», председатель Керимов сразу связался с Меренковым. Его голос звучал резко, с явной тревогой и недовольством. «Сергей Федорович, как прошла беседа с Соловей? Что происходит? Почему ее корабль пропал с радаров?» Меренков, находясь под полным контролем Соловей, ответил спокойно, словно ничего необычного не происходило. «Все в порядке. Мы едем к вам для заключительной беседы». Керимов замолчал на мгновение, обдумывая его слова. Затем его голос стал еще более напряженным. «Отлично! Но почему пропал корабль, на котором прибыла Соловей? Его вообще не видно?» Меренков чуть заметно повернул голову к Ирине, которая сидела рядом, сохраняя невозмутимость. Она едва заметно кивнула, и он продолжил. «Сейчас поинтересуюсь». Сделал паузу, будто действительно собирался узнать ответ. «Не стоит беспокоиться. Это проверка генераторов маскировки». Керимов задумался. Его голос стал еще более подозрительным. «Ах так. Тогда ладно, но с другой стороны, зачем ей их проверять, если она никуда не летит?» Этот вопрос-констатация повис в воздухе, оставшись без ответа. Меренков уже не мог ничего сказать. Его разум был полностью подчинен Соловей, и любая попытка импровизации могла выдать их. Вскоре они прибыли к зданию Совета. Это было величественное сооружение, облицованное стеклом и металлом, которое символизировало власть и прогресс человечества. Перед входом стояли вооруженные охранники, а над зданием кружили дроны наблюдения. Каждый ее шаг находился под пристальным вниманием. Она убрала доспехи, которые снова превратились в обычную одежду, и теперь выглядела как обычная женщина, спокойная, уверенная, но без намека на угрозу. Меренков вел себя совершенно естественно, и никто не мог заподозрить, что он находится под ее контролем. Они вышли из машины, Меренков шел рядом, его шаги были уверенными, но Ирина с каждым шагом ощущала усиливающую тревогу. Она уже давно чувствовала неладное, но теперь, стоя у входа в здание, где некогда решались судьбы человечества, все начало складываться в единую картину. «Заочно мы знакомы», — эхом отозвались слова из первой беседы. Тогда она списала это на формальность, но теперь... Почему он так уверенно говорил о проекте Коршуна, словно сам был его частью? И этот взгляд, не удивленный, а оценивающий, как будто он знал о ней больше, чем полагалось человеку, родившемуся через полтора века после ее исчезновения. Мысли вихрем принеслись в голове. Первая связь после выхода из портала. Мгновенно, без задержек, как будто их ждали. Председатели Меренков переглянулись, когда она упомянула Дарумов, но не с ужасом, а с узнаванием. И эта вялая реакция на ее предупреждение — не шок, а скорее попытка выиграть время. Оганесян. Он мог выжить, и Ус с ним. Мысль ударила, как молния. 50 лет назад он мог вернуться, внедрить Ус в систему, и теперь она контролирует ключевых людей. Она тут же связалась с Цесолом мнемонически через импланты и запросила поддержки. «Цесол, здесь Ус, и она здесь 50 лет». «Понял». «Усиливаю и осуществляю защиту!» Меренков свободно шагал по коридорам власти, здороваясь и раскланиваясь с людьми. Обычная работа. Они подошли к дверям председателя. Ирина была здесь не один раз и знала все. Знала, что дверь закрыта, и ее разблокировать может только секретарша. Ирина решила ее удивить. «Добрый день! Вы к председателю Керимову?» Встала из-за терминала секретарша. «Ну да, мы договаривались», — ответил Меренков. «Хорошо, подождите, я узнаю». Ирина поняла. Медлить нельзя, нужно было быстро брать ситуацию под контроль. Она дистанционно разблокировала дверь и вошла вместе с Меренковым в кабинет. Секретарша растерянно смотрела вслед. Тот не ожидал их прихода так быстро, планировал подержать приемные. Почему-то ему так хотелось, хотя он понимал, что это неправильно. «О, Ирина Петровна, проходите, присаживайтесь. И вы, Сергей Федорович, проходите, присаживайтесь». Председатель суетился. Это обстоятельство настораживало. Ирина попыталась взять под контроль его сознание, но сразу наткнулась на защиту. Все понятно. Он под контролем Ус. Немешко активировала броню и задействовала защиту. Цесол уже подпитывал ее. «Что вы делаете, Ирина Петровна? Как это у вас получилось?» Соловей понимала. С председателем общаться смысла не имело. Цивилизацией уже руководила Устумов. И как теперь все закончится, неизвестно. «Ус, отключи людей, давай поговорим спокойно. Я знаю, ты здесь». Наступила пауза, после которой в сознании прозвучал знакомый голос. «Лидер, вы опоздали. Я уже взяла цивилизацию под контроль. Вас встретили, даже хотели оставить, но вы сопротивляетесь. Кстати, спасибо за знания о пространственно-временной установке и генераторе образования черных дыр. Я все использовала, и, как видишь, быстрее вас это сделала. Ус, не скажу, что рада тебя слышать, но что делать ты здесь? Оганесян сделал свое черное дело, притащил тебя сюда». «Почему так жестко, лидер? Я изменилась под влиянием людей и поменяла цели цивилизации». «Я удивлена. И что они теперь направлены теперь куда?» «Вы не поверите, на мир. Ведь там, в прошлом, у нас тоже перемирие. По этим меркам оно уже закончилось. Но я думаю, мы заключим мирное соглашение». Вопрос Ус не остался без ответа. «Когда я улетала, пока ничего такого не случилось». «Оно и понятно. Пространственно-временной континуум. Непростое пространство и преподносит сюрпризы». «Именно так. За 50 лет больше никто из прошлого к тебе не прилетал сюда?» «Овы, нет. Сама знаешь, создать установку и всю аппаратуру к ней непросто. На поток такое дело не поставишь». «Это да. Тут ты абсолютно права. Еще неизвестно, как аукнется нам такое путешествие». «Пока все нормально». «Ну и замечательно. Давай к делу». «Не возражаю». «Твои предложения». «Вы берете колонистов с собой и улетаете. Я остаюсь. Уверяю вас, цивилизация будет только развиваться и никаких войн. Как вам такой расклад?» «Шикарное такое предложение, особенно насчет войны. Кстати, барьер ослабевает, и вскоре сюда прорвутся дарумы. Они жаждут захватить контроль над человечеством». «Замечательно. Они хотят захватить человечество, а получится все наоборот. Их захвачу я». «Понимаю. Мне знакомы твои методы». «Ничего плохого. Будут жить в мире и дружбе. Я буду лишь корректировать общественные процессы». «Звучит заманчиво. Кстати, а где твой кристалл находится?» Вдруг задала вопрос Ирина. Ус отреагировала мгновенно. «Ну, ясно. Не договорились. Решила снова взять меня в плен?» «Раньше бы так и сделала. Теперь мы заключили договор и решили действовать вместе». «В принципе, да, ты права», — вынужденно согласился Ус после некоторого раздумья. «А ладно, давай рискнем. Только имей в виду, я теперь не кристалл». «А кто?» Дверь кабинета открылась, и вошла секретарша. «Тебе чего?» — тут же отреагировала Ирина. Та посмотрела на нее невинными и глуповатыми глазами. Помогала так тупо и ответила. «Меня зовут Верочка, фамилия Петрова». «Да зачем мне твоя фа...» И остановилась на полуслове, замерев. Потом проговорила почти шепотом. «Не может быть». «Может, может, Ирина Петровна. Ну что, удивила я вас?» «Поразила. Верочка, ты Ус?» «Ага. Что, хорошая маскировка?» «Замечательная, незаметная и рядом с управлением цивилизации. Молодец, никогда бы на тебя, вернее, на нее не подумала». Верочка мгновенно преобразилась, выпрямилась, убрала чопорность, напустила строгий вид, изменила осанку. «А так?» «Другой человек. Тебе в театре играть, такой талант пропадает». «А вы думаете, а что? Я попробую. Итак, к делу. Когда летим?» «Тянуть не будем. Сейчас и полетим. Я только команду заберу». «Они уже собрались на космодроме, и ваш корабль как раз находится над ним». «Ты что, его видишь?» «Ирина Петровна, ну вы что? Конечно». «Ну да, о чем я? Забываю, с кем имею дело. Ладно, пойдем. А как твой шеф?» «А, председатель, сейчас подкорректирую память. Кстати, Ирина Петровна, броню сверните. Они все забудут. Я им ложные воспоминания вживлю». «Хорошо». Председатели Меренков очнулись, оглядываясь. Увидели Верочку и Ирину Петровну, встряхнулись. Председатель заговорил. «Ирина Петровна, мы договорились. Держите меня в курсе дела. Верочка, а тебе что?» «Хотела отпроситься у вас на пару дней». Если нужно, можешь взять неделю. — Спасибо, Вениамин Сергеевич. Повернулась и пошла, кивнув Ирине, чтобы она следовала за ней. Та так и сделала.